Через 4 дня к обеду я заметил, как засуетились диспетчеры. Активировав подслушивание, одновременно сторонне заходя в комп, куда транслировалась картинка со сканера, обнаружил, что там была видна туша транспорта, только что вышедшего из гипера. Ему до оборонных поясов, окружающих станцию, ползти еще 2 часа. И я понял, что пора действовать. За все время я сориентировался, что вместе со станцией можно прихватить и неплохие кораблики. Мне понравились 4 из них. 2 однотипных люмерских крейсера 5-го поколения 5-го крейсерского класса модели «Ганг», явно недавно выкупленные у флота. Они принадлежали команде работорговцев, владелец у них был один. Мне они пригодятся для обороны станции. Сделаю их патрульными. 3-й корабль – средний люмерский носитель 4-го поколения модели «Рой». Но насчет него я еще не решил, черт его знает, удастся захватить или нет. 4-й корабль – малый рейдер, шейнский крейсер 1-го крейсерского класса 6-го поколения модели «Бегун». Он считался одним из самых быстрых крейсеров своей линейки. Использовали такие как курьеры, так и дальние разведчики. Причина подобного решения была проста. Мне они пригодятся, их можно нести на внешней подвеске транспорта. И главное, они находились пристыкованными к одной секции станции, то есть их можно было посетить все разом за час. Как и что делать, я уже продумал. Осталось только осуществить. А потом можно заняться и транспортом. Для этого у меня будет несколько суток. Диверсанты и дешифраторы уже были готовы. Спустившись по техническому колодцу на 2 уровня, я дождался, когда один из дроидов даст добро, после чего вышел в один из транспортных коридоров станции. Когда я закрыл решетку, сигнализацию теперь отключать было не обязательно. Все равно все подобные сигналы шли мне, а не диспетчерам или службе безопасности. Нет, шли, конечно, но только после моего одобрения. И выбрался в коридор, как на другом конце, противоположном, куда мне надо, появилась попутная грузовая платформа, за управлением которой сидел мужчина с ошейником раба. Махнув рукой, я его остановил. Он не мог игнорировать приказ вольного, за этим следили эскины. И если что, стимулируют ударом тока. А кому его охота получать? Правда, рабы пока не знают, что тотальный контроль закончен. Конечно, не до конца, за ними все еще наблюдают, чтобы они не навредили мне, но не так жестко. «Поближе к палубе С высади», — велел я ему, присаживаясь рядом. О дроидах я не беспокоился, парочка сопровождает меня по вентиляционной шахте. Остальные по ним же двигаются кто к грузовой секции, где будет стоянка транспорта, кто куда. Зависит от тех приказов, что получили. В такой просьбе не было ничего удивительного. Многие клиенты использовали такие платформы, чтобы добраться до нужного места. Тем более платформа была пуста, и с хозяином проблем не будет. Оператор платформы высадил меня на ближайшем перекрестке. Тут минуты 3 идти. И полетел дальше. А я, проверив, как расположена амуниция на инженерном комбезе, который с виду был похож на технический, энергично зашагал к нужной палубе. Именно к двум шлюзовым этой палубы и были состыкованы однотипные крейсеры. Кроме того, навигационный скин отправил запрос-просьбу владельцу крейсеров прибыть к шлюзовой номер 6, где его будет ожидать представитель владельцев Лимии. В холле шлюзовой мне пришлось ждать минут 10, пока не появится плотный мужчина в пилотском комбезе в сопровождении 2 членов команды. Один был явно абордажер, другой, видимо, офицер. «Что случилось?» — хмуро спросил у меня владелец крейсеров. «Ваш вызов снял меня с молоденькой девочки с последнего завоза. Молодая, еще не потасканная. Крич, хозяин борделя, специально для меня ее берег. Простите, но мне срочно нужно с вами пообщаться», — легким кивком приветствуя хозяина кораблей, сказал я. Когда мужчины подошли, я вскинул руки, отчего абордажер мгновенно отшатнулся и выпустил из баллончика аэрозольное облако. Прежде чем их комбезы закрылись, отсекая хозяев от внешней среды, влажная пыль попала им на кожу, чего было вполне достаточно для паралича. Тревоги я не опасался. Холл уж шлюзовой был пуст, камеры отключены, а сигнал нейросетей блокировал один из дроидов, которого я еще на шахтере превратил в небольшую глушилку. Дальность у нее была небольшая, но пленные не могли подать сигнал тревоги. А после того, как я распаковал их из комбезов, сунул в рот капсулу сыворотки правды, уже и не хотели без приказа. После сыворотки они скинули мне информацию со своих нейросетей, в основном по контактам, деньгам и номерам счетов. Капитан обошел со мной оба крейсера, отправив вахтовых развлекаться, и передал крейсеры мне во владение.